и спустились с Мусей вниз. Глафира Генриховна, Сонечка Михальская, Беневолинский и Витя уже находились там в шубах. Они с разрешения Муси сочли возможным уйти, не простившись с ее родителями. Муся рылась в шелковой сумке, Витя выхватил у нее номерок, сунул лакею рубль и принес ее вещи. Он помог Мусе надеть шубу, затем, опустившись на колени под насмешливым взглядом Глафиры Генриховны, надел Мусе белые фетровые ботики. Застегивая сбоку крошечные пуговицы, Витя коснулся ее чулка и, точно обжегшись, отдернул руку. «Готово!» — нетерпеливо спросила Муся, завязывая сзади белый оренбургский платок. По новой, немногими принятой моде, она носила платок как челму, делая узел не на шее, а на затылке. Это очень ей шло. Витя поднялся бледный. Муся с улыбкой погрозила ему пальцем. Она почти выбежала на улицу, не дожидаясь мужчин. От любви, шампанского, почета ей было необыкновенно весело. Кучер первой тройки молодецки выехал из ряда на середину улицы. У тротуара остановиться было негде. Муся перебежала к саням по твердому блестящему снегу и, сунув в муфту сумку, легким движением, без чужой помощи, села в сани с откинутой полостью. «Ах, как хорошо!» — почти шепотом сказала она, с наслаждением вдыхая полной грудью разреженный холодный воздух. Колокольчик редко и слабо звенел. Глафира Генриховна, ахая, ступила на снег и, как по доске над пропастью, перебежала к тройке, стараясь попасть ботиками в следы Муси. Муся протянула ей руку в белой лайковой перчатке, но Глафиру Генриховну точно перышко поднял и посадил в сани Клервиль. Она даже не успела вскрикнуть от приятного изумления. К тем же саням направилась была и Сонечка. Мужчины громко запротестовали. «Что ж это все дамы садятся вместе? Это невозможно!» «Мальчики протестуют! Через мой труп!» — закричал Никонов, хватая за руку Сонечку. Вторая тройка выехала за первой. «Господа, так нельзя! Надо рассудить, как садиться!» — произнес внушительно Березин. «Это вопрос серьезный!» «Мсье Клервиль, конечно, сядет к нам!» — не без ехидства сказала Глафира Генриховна. «А еще кто из мальчиков?» Муся, не успевшая дома подумать о рассадке по саням, мгновенно все рассудила. Никонов уже усаживал во вторые сани Сонечку. Березин не говорил ни по-французски, ни по-английски. «Витя, садитесь к нам!» — поспешно сказала она, улыбнувшись. «Живо!» Витя не заставил себя просить, хоть ему и неприятно было сидеть против Глафиры Генриховны. Ее, конечно, он чувствовал, предназначалось в качестве неприятности и Мусе, и ему, и англичанину. В последнем он, впрочем, ошибался. Клервиллю неприятность не предназначалась, да он ее и просто не мог бы понять. Швейцар застегнул за Витей полость и низко снял шапку. Клервиль опустил руку в карман и, не глядя, протянул бумажку. Швейцар поклонился еще ниже. «По Троицкому мосту». «Эй, вы, соколики!» — самым народным говорком пропел сзади Березин. Колокольчик зазвенел чаще, сани тронулись и пошли к Неве, все ускоряя ход. За Малой Невкой тройки понеслись так, что разговоры сами собой прекратились. От холода у Муси стыли зубы. Она знала и любила это ощущение быстрой езды. Сдерживая дыхание, то прикладывая, то отнимая от рта горностаевую муфту, Муся смотрела блестящими глазами на проносившиеся мимо них пустыри, сады, строения. «Да, сегодня объяснится», — взволнованно думала она, быстро вглядываясь в Клервиля, когда сани входили в полосу света фонарей. Глафира Генриховна перестала говорить на трех языках неприятности и только вскрикивала при толчках, уверяя, что так они непременно опрокинутся. Клервиль молчал, Не стараясь занимать дам, он был счастлив и взволнован необыкновенно.